а я почувствовал в ее сообщении что-то общее с открытием причины космоса. Вообще же наша Русь — самая веселая точка во Вселенной. «Я человек не первой молодости, но безумно люблю драмы писать», — сказал мне недавно некто. «Никто в мире не скажет этакого. До свидания. Обязательно встретимся, да?» А. Пешков. 21 апреля 28 года. Сорренто. Федин Горькому. Ленинград. Литейный, 33, квартира 13. 3 июня 1928 года. «Дорогой Алексей Максимович, поздравляю с приездом и благодарю за поклон, который привез мне от вас Груздев. Надо же случиться такой незадачей. Я рассчитывал, что вы приедете в Ленинград до 15 июня, да и все здесь ждут вас недели через полторы, а вы как будто не очень торопитесь, и, судя по тому, что рассказывает Груздев, может быть, поедете сначала по провинции. Мы ведь упрямо считаем Ленинград столицей. Мне очень хочется увидеть вас. А тут, как на грех, именно в середине июня я получаю заграничный паспорт, и нужно будет, не теряя времени, ехать. Ведь к поездке этой я готовился добрых 5 лет. Очень прошу вас написать мне поскорее, могу ли я приехать в Москву, с тем, чтобы отнять у вас часок времени, если вы не соберетесь в Ленинград до 15-го. Пожалуйста. Ваш Константин Федин. Федин Горькому, Ленинград, 26 октября 1930 года. Дорогой Алексей Максимович, просьбу, изложенную в официальном письме издательства, я очень усердно поддерживаю уже от себя лично, не в ипостаси председателя. В письме от 26 октября 1930 года Федин от имени правления издательства писателей в Ленинграде просил Горького написать вступительную статью к собранию сочинений Александра Блока. «Мне кажется, издание будет очень хорошим. Нужда в нем большая, так как Блока сейчас не достать. Ваша статья необходима. Пожалуйста, не откажитесь. Груздев писал уже вам. Просил о том же. Пожалуйста, ваш Константин Федин. Я все хвораю, без конца лечусь, ничего не выходит. Однако работаю, сижу над романом. Современным и страх каким трудным. Не знаю, что получится». Горький Федину. 9 ноября 1930 года. Сорренто. «Дорогой Константин Александрович, я уже сообщил Груздеву, что не в силах написать об Блоке, ибо уверен, написал бы что-нибудь грубоватое и несправедливое. Мизантропия и пессимизм Блока — не сродны мне, а ведь этих его качеств не обойдешь, равно как и его мистику. К тому же я сейчас живу в мыслях злых и с миром не в ладу. Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что прекрасную даму, начало всех начал, он значительно изуродовал, придав ей свойства дегенеративные, свойства немецкой дамы конца XVIII века, а она, хотя и гораздо старше, однако вполне здоровая женщина. Вообще, у меня с Блоком контакта нет. Возможно, что это мой недостаток. По этим причинам отказываюсь писать, не сердитесь. Прочитав «Старика вашего», хотел написать вам о том, как хорошо вы сделали эту вещь, но, будучи обременен делами, так и не собрался написать. Будьте здоровы, жму руку. 9 ноября 30 года, Сорренто, А. Пешков. Федин Горькому. Ленинград, 26 мая 1931 года. «Дорогой Алексей Максимович, со мной случилась беда, заболел туберкулезом. В апреле был грипп в какой-то неподобной форме, а потом обнаружилось, что в обоих легких активно прогрессирующий туберкулезный процесс, анализ до 50 палочек Коха в поле зрения. Рентген устанавливает явление свежего распада в левом легком и старый процесс в правом. На днях открылось кровохарканье. Конечно, температура невысокая, впрочем, 37,5, а сначала доходило до 39, пот, усталость и все прочее. Приказано мне немедленно ложиться. Я еду в Пушкинские горы, ложусь. Климата менять сейчас нельзя». Тем временем товарищи начинают хлопоты о разрешении мне поехать за границу.